Когда в небе погас последний луч света, старый дракон сказал: «Ты хотел бы увидеть Вренгард, каким он был в эпоху всадников?» «Конечно!» – ответил Эрагон. «Тогда смотри!» И Эрагон почувствовал, как старый дракон, завладев его сознанием, как бы влил в него целую реку различных образов и ощущений. Благодаря живым воспоминаниям Глоэдра, Эрагон видел теперь перед собой некоего двойника нынешней долины. И эта долина тоже была окутана сумерками, но небо над ней было чистым, и множество звезд сверкали и сияли над вершинами окрестных вулканов Араст-Хелдуин. Те давние деревья показались Эрагону более высокими и стройными, и не такими мрачными, как полные дурных предвестий деревья в нынешнем лесу. По всей долине были разбросаны просторные дома всадников и их драконов. Целые и невредимые, сверкая в сумерках точно белые маяки, эти здания как бы светились, благодаря мягкому свету эльфийских беспламенных светильников, лившемуся из окон. Охренные стены зданий были увиты плющом, но его было значительно меньше, чем теперь, и мха возле них на земле не было совсем. Над долиной высились благородные силуэты горных крепостей и сторожевых башен, ныне превратившихся в руины. А над вымощенными булыжником дорогами и высоко в небесах Эрагон видел сверкающих великолепной чешуей драконов. Этих грациозных великанов, красота которых затмевала блеск любых сокровищ. Через несколько минут это дивное видение исчезло, и Глоэдр выпустил на волю сознание Эрагона. Долина вновь обрела свой прежний вид, и Эрагон, не скрывая восхищения, воскликнул: «Это было прекрасно!» «Да, это был прекрасный остров!» – откликнулся Глоэдр. «Но его, увы, больше не существует!» Эрагон продолжил внимательно вглядываться в очертания темной долины, и, сравнивая их с тем, что показал ему Глоэдр, вдруг нахмурился. Он заметил на улицах заброшенного города цепочку каких-то скачущих огоньков. Фонарей, как ему показалось. Он прошептал заклинание, делая свое зрение более острым, и сумел различить фигуры в темных одеждах, медленно направляющиеся куда-то, лавируя среди развалин. Фигуры казались совершенно неземными, но выглядели чрезвычайно торжественно. Казалось, они участвуют в отправлении некоего ритуала. Во всяком случае, если судить по размеренности и четкому рисунку их движений, о чем свидетельствовало покачивание светильников у них в руках. «Кто это?» – спросил Эрагон у Глоэдра. У него было такое ощущение, словно он посмотрел нечто такое, что ни в коем случае не предназначалось для чужих глаз. «Не знаю. Возможно, это потомки тех, кто сумел спрятаться во время того сражения. Может быть, это даже представители твоей расы, решившие остаться здесь после падения всадников. А может быть, те, кто почитает драконов и всадников как богов. А такие действительно есть?» «Были. Мы этого не одобряли. Однако подобный культ был широко распространен в глухих местах Алагейзи. Это хорошо, что ты поставил мощную магическую защиту». А Эрагон продолжал следить за темными фигурами в плащах, продолжавшими свой извилистый путь через город. Это заняло у него не менее часа. Когда они добрались до одной из дальних окраин, их светильники одни за другим мигнули и погасли. А сами они исчезли. Но даже с помощью магии Эрагону не удалось увидеть, куда именно. Он затушил костер, забросав его землей, и заполз под одеяло. Пора было отдохнуть. «Эрагон, Сапфира, проснитесь, вставайте!» Эрагон мгновенно открыл глаза, сел и схватился за Брисингар. Было совершенно темно, если не считать тусклого свечения почти погасшего костра и неровной полоски звездного неба на востоке, на фоне которого видны были вершины гор. Но даже в такой темноте Эрагон все же сумел различить очертания леса, луг и какую-то чудовищно громадную улитку, скользившую по траве прямо к нему. Эрагон вскрикнул и отполз назад. Улитка, ее раковина была высотой футов 5,5, остановилась, словно колеблясь, и снова устремилась к нему. Двигалась она со скоростью бегущего человека, а из ее пасти, похожей на черную щель, доносилось змеиное шипение. Глаза чудовищной улитки, качавшиеся на концах ее рожек, были размером с мужской кулак. Эрагон понял, что встать на ноги он не успеет, а в таком положении вытаскивать Брисингер и замахиваться им было неудобно. Он уже приготовился произнести заклинание, но не успел. Голова сапфиры выдвинулась вперед, мимо него, и дракониха, схватив улитку поперек туловища, сдавила ее своими мощными челюстями. Хрустнула раковина, жуткая тварь издала слабый дрожащий писк, и сапфира одним движением гибкой шеи подбросила улитку в воздух, открыла пасть пошире и проглотила ее целиком. Два раза тряхнув при этом головой, точно малиновка, пожирающая земляного червяка. Чуть дальше по склону холма Эрагон заметил еще 4 гигантских улиток. Одна из них спряталась в раковину, остальные спешили удрать подальше, скользя на своих брюшках, обрамленных бахромой, точно юбка. «Вон там!» – заорал Эрагон. Сапфира прыгнула вперед, на мгновение оторвавшись от земли и приземлившись на все 4 лапы. Недолго думая, она цапнула первую улитку, потом вторую и третью. Четвертую, ту, что пряталась в своем домике, сапфира есть не стала. Откинув голову назад, она окатила ее потоком своего желто-голубого пламени, так что вокруг на несколько сотен футов стало светло, как днем. Сапфира еще раз полила огнем гигантскую улитку. Потом подняла ее, дымящуюся, исходящую паром, зубами так нежно, как кошка-мать берет за шиворот своего котенка, и бросила ее к ногам Эрагона. Он смотрел на опаленную огнем тварь с отвращением, зато теперь улитка уж точно выглядела мертвой. «Вот, теперь и ты можешь как следует позавтракать», сказала Сапфира, явно довольная собой. Эрагон посмотрел на нее и расхохотался. Он даже пополам согнулся от смеха, упираясь руками в колени и хватая ртом воздух. «Что тут такого смешного?» спросила дракониха и понюхала обуглившуюся раковину. «Действительно, Эрагон, почему ты смеешься?» поинтересовался Глоэдр. Но Эрагон только головой потряс, продолжая хохотать. Потом с трудом выговорил. «Потому что...» и перешел на мысленное общение с драконами. «Потому что улитка и яичница!» И он снова принялся хохотать, чувствуя себя полным дураком. «А улитка прилипает. Голоден? Съешь ножку. Устал? Подкрепись глазным яблоком. Да кому нужен ваш мед, если есть прекрасная слизь? Я мог бы поставить эти ножки в вазу, как букет, и они бы...» Его разбирал такой смех, что он не мог продолжать, и упал на колени, задыхаясь и вытирая слезы. Сапфира раскрыла пасть, изобразив улыбку, хотя и весьма зубастую. В горле у нее что-то заклокотало, и она сказала: «Ты порой ведешь себя очень странно, Эрагон». Она явно не сердилась. Похоже, он заразил ее своим весельем. Она снова понюхала раковину и заметила: «А что, неплохо было бы сейчас выпить немного того медового напитка, который варят гномы». «Ну, по крайней мере, ты хоть сыта теперь?» – спросил у нее Эрагон. «Не совсем. Такого количества мне маловато, чтобы в обратный путь пускаться». Наконец, перестав смеяться, Эрагон ткнул улитку концом сапога. «Наверное, слишком много времени прошло с тех пор, как на Врёнгарде были драконы. И эта улитка, должно быть, просто не поняла, кто ты такая. А ведь она явно собиралась меня слопать. Вот ведь жалкая смерть, попасть в пасть к улитке». «Зато какая запоминающаяся», сказала Сапфира. «Это точно». Эрагон почувствовал, что к нему опять возвращается веселое настроение. «А что я говорил вам насчет первого правила охоты, детеныши?» – спросил Глоэдр. И Эрагон с Сапфирой хором ответили. «Не преследуй свою добычу, пока не убедишься, что это добыча». «Вот именно!» – сказал Глоэдр. «Прыгающие личинки, птицы-тени, гигантские улитки!» – начал перечислять Эрагон. «Неужели заклятия, произнесенные во время сражения, могли создать такое?» «Всадники, драконы и проклятые во время боя высвободили огромное количество магической энергии, и большая ее часть была, разумеется, связана тем или иным заклятием. Но какая-то часть вообще ничем связана не была. Те, кто прожил достаточно долго, рассказывали, что вскоре после этого сражения мир вокруг словно сошел с ума. Ничему из того, что они видели или слышали, верить было нельзя. Какая-то часть той энергии поселилась в душах и телах предков тех личинок и птиц, которых ты видел сегодня. И со временем полностью их изменила. Но ты зря включил в этот перечень и улиток. Снаглы – это имя, под которым они были известны всегда. С давних времен жили на острове Врёнгард и были нашей, я имею в виду драконов, излюбленной пищей. И причина этого, не сомневаюсь, уже ясна Сапфире». Сапфира что-то ласково пропела в ответ и облизнулась. «Кстати», – продолжал Глоэдр, – «не только плоть их мягка и вкусна, но и раковины весьма полезны для нашего пищеварения». «Но если это самые обычные животные, то почему же мои магические стражи их не остановили?» – спросил Эрагон. «По крайней мере, я должен был бы хоть предупреждение о приближающейся опасности получить». «А это...» – ответил Глоэдр. «Как раз и есть, скорее всего, последствия того сражения. Магия не участвовала в создании Снаглы. Но это вовсе не значит, что она не повлияла и на них, когда исказило здесь все. И нам, пожалуй, не следует задерживаться здесь. Чем раньше мы отсюда уберемся, тем лучше. Иначе еще кто-нибудь неведомый вздумает попробовать, хороши ли Эрагон или Сапфира на вкус». С помощью Сапфиры Эрагон расколол обожженную раковину улитки и при свете красноватого волшебного огонька извлек ее бескостную тушку, что оказалось малоприятным занятием, и в итоге он по локоть выпачкался липкой слизью. Затем Эрагон попросил Сапфиру раздуть угли и закопал мясо улитки под них. Сапфира вновь свернулась клубком на траве и уснула. Эрагон перенес свои одеяла, спальный мешок и ту сумку, где хранилось сердце сердец Глоэдра, поближе к Сапфире, под ее крыло. И в этом теплом уголке он провел остаток ночи, думая, время от времени засыпая, просыпаясь, и снова начиная думать. Следующий день был таким же серым и мрачным, как предыдущий. Склоны гор и холмы слегка припорошило снежком, в воздухе висела холодная сырость. Все это наводило Эрагона на мысли о том, что снег наверняка вскоре пойдет снова. Сапфира настолько устала, что даже не пошевелилась, пока солнце не поднялось над вершинами гор. Эрагон горел нетерпением, но дал ей выспаться. Куда важнее было, чтобы она пришла в себя после перелета на Врёнгард, чем выйти в путь как можно раньше. Проснувшись, Сапфира откопала в углях тушку улитки, и Эрагон приготовил себе сытный завтрак. Он не был уверен, как это блюдо можно назвать. Ростбиф из улитки? Жаркое из улитки? Но как ни называй, а кусочки жареного мяса оказались очень вкусными и нежными. И он съел даже больше, чем нужно. Остальное с удовольствием проглотила Сапфира. И пришлось еще целый час ждать, поскольку неразумно пускаться в путь с набитым брюхом. Вскоре они все вместе направились к скале Кутхиана.